21 июля, пятница, 2000 год. Ящерово. У Брэдбери жгут книги, у Виана — деревья, а в деревне Ящерово уничтожают себя самогоном. Ну и, как следствие, окружающий мир. Он, правда, такой здесь еще не тронутой цивилизацией, независимый, так что все равно как-то побеждает. Лисичка перебежала дорогу, когда мы ночью въезжали в деревню. Я нашла 4 необыкновенных гриба-подосиновика. Ёжик прибежал в дом к Герасиму. Я плаваю в необыкновенном озере Валдай и гляжу на него с валдайской возвышенности. Как здесь по-русски природа играет всеми своими дикарствами и потрясает мощью. Небо невероятное, огромное. Всюду небо. Приехал сумасшедший индеец. Переламываться. Ужасный ужас. Как хочется верить, что у С все позади. Я варю супы и каши. Пишу что-то на привезенной машинке. Про Роуз. Каждое утро. С стал парнем хоть куда. На выставку достижений сельской жизни. Он принес мне кружечку дикой земляники. Только мне. И полную корзинку грибов. Ему хорошо здесь. И мне. Мне тоже. Здесь много черных бархатных кротов. И их жалко почему-то. 2002.